Показания Огата Рёсай. Повинуясь высокому указанию, почтительно сообщаю властям придержащим обо всем, что я видел и слышал собственно лично, о том, как в последнее время сторонники христианства творят злокозненные дела и смущают умы в нашей деревне. Итак, сообщаю, что 3-го месяца, 7-го дня сего года в дом ко мне явилась женщина по имени Сину, вдова Йосаку, здешнего землепашца, и, ссылаясь на то, что 9-летняя дочь ее Сато тяжело захворала, слезно просила меня осмотреть больную. Вышеназванная Сино, третья дочь крестьянина Собея, 10 лет назад была просватана за крестьянина Йосаку, от брака с коим родила дочь Сато. Однако вскоре муж ее от болезни скончался, после чего Сино вторично в брак не вступала, добывая себе скудное пропитание с качеством и паденной работой. Сразу же после кончины мужа она по какому-то наваждению всецело предалась христианской ереси и часто навещала живущего в соседней деревне христианского Патерен по прозванию Родриге, из-за чего многие односельчане утверждают, будто Сино вступила с соном Патерен в незаконную связь. Родные Сино и прежде всего отец ее Собей, а также братья и сестры, всячески увещевали ее, уговаривая одуматься. Она же, немало не внимая этим советам, денно и нощно молилась вместе с дочерью Сато перед Кусу, каковой представляет собой крохотный столбик с перекладиной для распятия, и даже пренебрегала посещением могилы покойного мужа, отчего в настоящее время не только близкие и дальние ее родственники, чтя закон, прервали с ней всякие отношения. Но и на деревенских сходках не раз уже обсуждался вопрос, не изгнать ли ее вовсе из деревни. В силу этого, несмотря на усиленные ее мольбы, я объявил ей, что навестить больную мне никак невозможно. И она удалилась, заливаясь слезами. Но на завтра, 8-го дня, снова явилась, повторяя, «Век не забуду вашу доброту, умоляю, навестите больную». И сколько я не отказывался, никак не хотела слушать. В довершение же своих просьб бросилась на пол в прихожей моего дома, сокрушаясь и укоряя. Призвание врача — исцелять людские недуги. Уму непостижимо, как можете вы не внять мне, когда я молю о тяжело занемогшем моем ребенке. Я же ответил, сказано справедливо, но ежели я отказываюсь лечить больную, значит, тем более согласись, к тому имеются веские основания. Скажу напрямик, поведение твое давно уже весьма непохвально. Особливо же плохо то, что ты постоянно поносишь богов и Будду, коих почитаю я и все наши односельчане. И твердишь, будто мы поклоняемся сим святыням по наущению бесов и дьявола. Об этом мне доподлинно известно от людей верных. Как же ты, столь праведная и чистая, просишь ныне меня, одержимого дьяволом, исцелить твою дочь? С таковой просьбой надлежит тебе обратиться к Деусу. Ему ты и поклоняешься столь усердно. Однако, если ты во что бы то ни стало желаешь, чтобы я все-таки осмотрел твоего больного ребенка, признай же отныне и навсегда, что вера твоя — бесплодное заблуждение». Если же ты на это не согласишься, то сколько бы ты ни твердила, что врачевание — ремесло гуманное, я наотрез отказываюсь оказать тебе помощь, ибо и мне ведом страх перед карой богов и Будды. Так говорил я с ней, и Сино волей-неволей пришлось отправиться во свояси, хотя я отнюдь не был уверен, что она по-настоящему поняла мои доводы. На завтра, 9-го, на рассвете хлынул проливной дождь, отчего на какое-то время деревенские улицы обезлюдили совершенно. И в эту самую пору, приблизительно в 6 часов утра, Сино, не захватив с собой даже зонтика и промокнув до нитки, вновь явилась в мой дом и опять принялась умолять меня навестить и осмотреть ее дочку. Я же ответил, «Пусть я не самурай, однако и мое слово твердо. Итак, выбирай, жизнь дочери или Деусу, а чего-нибудь